ладони на плечи. Твои газы не так лечат. Моя родная полегче. Дай мне прижать тебя крепче. Любить тебя нежно. Любить тебя всплеском эмоций. Любить тебя грубо, но честно. Твой вид сзади. Ты затрепанный хатик, на погромом закате мы шторы закатим. Я в неадеквате. Ты орешь мне хватит. Орешь мне хватит. Но я словно ночное проклятие. Ведь порвано платье. Покажи мне больше своей дикой страсти. Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью. В кадре твоя порванное платье. Безумство, ты пожар в этой комнате. Твое тело в укусах, я глубоко в твоем омуте. Ритм нашего пульса за пределами скорости. Твои бедра как бомба, детка, взрывай меня полностью. Твой вид сзади. Просто в порядке, шлепать и гладить. Show me your body, помнишь в начале. Ты пришла при параде, да, в красивом наряде. Но, увы, я ночное проклятие. Ведь порвано платье. Покажи мне больше своей дикой страсти. Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью. В кадре твое порванное платье. Твой вид сзади, просто в порядке, шлепать и гладить, show me your body. Помнишь в начале, ты пришла при параде, в красивом наряде. Но, увы, я ночное проклятие, ведь порвано платье. Покажи мне больше своей дикой страсти. Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью. В кадре твое порванное платье.